«Ай!» Мне стало просто невыносимо больно. Доктор присвистнул. «Такая, как вы, попадается одна на миллион. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что лишь у одной из миллиона это бывает именно так». Доктор тихо и коротко сказал что-то медсестре, и та бросилась к боковому столику и принесла бинт и какие-то серебристые инструменты. «Я прекрасно вижу», — доктор склонился надо мной, — «в чем именно тут загвоздка?» «И вы в состоянии помочь мне?» — доктор рассмеялся. «Ну, конечно же, в состоянии». Меня разбудил стук в дверь. Было за полночь, и во всех палатах все давно спали.